Ложная тревога. С самого начала Ирина Павловна поняла, что на шхуне все изменилось. Проходя по отсекам и толкая перед собой тяжелые дубовые двери, она узнавала знакомые закутки и постоянно чувствовала, что здесь, о, ее не обманешь, что-то не так. И Прохор тоже не тот. Мало того, что он перестал быть капитан-лейтенантом, и на его плечах вместо привычного кителя с погонами какая-то шерстяная куртка, так он еще и предусмотрителен не в меру, суров не в меру, не ласков тоже не в меру. Какие тяжелые стали двери. Сюда нельзя. Но я хочу пройти в свою каюту, с ней так много связано. Нельзя. Палуба тесно заставлена бочками, пропахшими ворванью. Над головой знакомой призывно гудят полотнища парусов, но таких грязных парусов она не видела еще ни на одном паруснике. Что, неужели ее Прохор перестал быть моряком? Волны, вздымая тяжело груженные борта шхуны, небрежно закидывают на палубу зеленоватую пену. Невдалеке стоят матросы, одетые кто во что гораст. Засаленные ватники, канатки, свитера, концы вязаных шарфов треплются на ветру, у каждого на поясе нож. Женщина отвернулась. За какие, спрашивается, грехи Прохору вручили это судно с плохим боцманом и с такой командой, распущенной хуже команды любого английского трампа? В каюте она обиженно присела на диванчик. Прохор, ссутулив плечи, сгибался в три погибели над столом, переставляя по карте ножки штурманского циркуля. Клок волос спадал на лоб, губы что-то старательно шептали. В иллюминаторе показалась волна и сразу схлынула. «Скажи, может быть, это связано с гибелью Аскольда?» «Что?» — спросил муж, не отрываясь от карты. «Вот это все!» Она обвела рукой деревянные переборки каюты, оклеенные дешевыми невзрачными обоями. Он понял, распрямил плечи. Стукнулся затылком о низко выступающий бимс. «Пока я не могу ответить тебе на этот вопрос. Ясно?» «Нет, не ясно». Прохор молчал. Он просто не хотел разговаривать. Сильно качнуло. Что-то с грохотом прокатилось по палубе. Через люк хлынула вода, донесся крепкий густой смех матросов. «Подбери воду. Тряпка там, в углу». Подтянув повыше платье, чтобы не забрызгать его, Ирина села на корточки, стала собирать воду. «Злой», — думала, выжимая над раковиной тряпку. «Сегодня лучше не начинать разговора». Прохор никогда не ссорился с женой. А если и происходили размолвки, он брал ее на руки, молча сажал на шкаф, молча надевал перед зеркалом фуражку и также молча уходил из дому. Это случалось с ним редко и давно, когда они были еще молоды. Ирине тогда казалось очень обидным сидеть на шкафу, вдыхая пыль старых газет, но теперь все это казалось ей безобидной милой шуткой. «Прохор, помнишь, как ты меня на шкаф сажал? Было бы хорошо, если бы ты сейчас оставила меня в покое. И вообще непонятно, зачем ты тронулась в это путешествие. Но ты же сам сказал мне накануне, что шхуна пойдет в горло Белого моря, а мне как раз надо попасть в колхоз «Северная заря». Это по пути». «А, ладно». Он отмахнулся, как отмахиваются от надоедливого комара. Этот жест покоробил ее. Она отбросила тряпку и, подойдя к столу и закрыв карту локтями, сказала: «Нет, я тебя заставлю разговаривать со мной. До сих пор я была твоим другом, и ты никогда не скрывал от меня ничего. А сейчас? Ты живешь какой-то непонятной для меня жизнью. Ответь, пожалуйста, что значит эта твоя куртка без погон, это судно, которое я своими руками вернула к жизни и которое теперь похоже на пиратский клипер, где паруса черные от грязи и матросы ходят с ножами, как мясники. До сих пор я считала тебя образцовым капитаном, я гордилась тобой, а теперь...» Ошеломляющий грохот корабельных гонгов оборвал ее последние слова. Прохор схватил жену за руку и, пинком распахнув дверь, почти силой выбросил ее из каюты. «Скорее! В шлюпку левого борта! Молчи!» Ей показалось, что он сошел с ума. В тесном проходе между каютами она вырвалась из его жилистых рук, но он снова обхватил ее тело мертвой хваткой и, качаясь от резких бросков судна, понес к выходу. «Слыщенко! Кубиков!» — крикнул он. «Берите ее в партию паники!» Ирина Павловна опомнилась только в шлюпке, которую высоко вздымали на своих гребнях предштормовые волны. Гитлеровская подлодка раскачивалась неподалеку, и немецкие матросы, стоя у орудий, с интересом наблюдали за паникой, которая охватила шхуну. Паника не прекращалась даже и в шлюпке. Высокий вихляющийся матрос Кубиков орал в сторону немецкой субмарины. «Эй, геноссе, не стреляй, мы рыбаки!» Офицер, стоявший в рубке субмарины, приставил к губам мегафон и прокричал несколько гортанных слов. Гребцы, словно они этого и ждали, сразу навалились на весла. Несколько могучих гребков приблизили шлюпку почти к самому борту подлодки. «Что за судно?» — расслышала Ирина Павловна вопрос на корявом русском языке. «Шхуна шкипер Сорокаумов!» «Как? Аракасума?» «Сорокаумов!» — почти хором ответило несколько голосов. «Утоплю, но не выговорю». Офицер неторопливо раскурил папиросу. Дыхание ветра донесло пахучий дымок ароматного табака. Люди ждали. Достав блокнот, офицер что-то записывал, изредка поглядывая на шхуну. На горизонт, на матросов. Внимательно всматривался в лицо женщины. «Порт? Мурманск. Куда шли? На новую землю. Цель? Бой моржей и тюленей. Водоизмещение? 1250 тонн. Груз? Ворвань. Капитан?» «Я капитан». Аркаша Малявка поднялся с банки и, стянув с головы шапку, остался стоять неподвижно. «Я капитан, гер-офицер. Это мой первый рейс и... такой неудачный». Шлюпку сильно подбросило волной. Через планширь перехлестнуло косматым ледяным гребнем. Штурман упал. Немец рассмеялся, пряча блокнот в карман. «Вы хотите сказать первый и последний?» Платье на Ирине Павловне промокло, прилипло к телу. Зубы стучали от холода. Глаза офицера остановились на ней, и она встретила этот взгляд, сдерживая свою ненависть. Чей-то голос прошептал ей в самое ухо. «Держитесь! Ждать осталось недолго!» «Ждать чего? Смерти?» «А кто эта женщина?» — спросил офицер, откидывая с головы меховой капюшон. «Буфетчица! Буфетчица!» — раздаются отовсюду голоса, а в ухо продолжают шептать. «Молчите, молчите, так надо!» Снова находит тяжелый вал. На этот раз брызги долетают и до мостика субмарины. Офицер отряхивается, предусмотрительно натягивает капюшон снова. «Компас есть?» — спрашивает он. «Есть!» — Аркаша Малявка поднимает в руке деревянный нактоус. Командир подлодки склоняется к люку, откуда тяжко парит перепрелой, отравленной атмосферой, и долго переговаривается о чем-то со своим штурманом. Немецкие матросы, стоявшие у орудий, замерзли и теперь толкают друг друга, чтобы согреться. «Эй, рус!» — спрашивает один из них, пока голова командира находится в люке. «Водка есть?» Наконец офицер выпрямляется и вытягивает руку в сторону воображаемого берега. «Ваш курс, если хотите остаться живы, должен быть норд-норд-ост». Ирина Павловна слышит, как Малявка, взглянув на компас, сдавленным шепотом произносит. «Вот гад, нарочно в открытый океан, наверное, гибель посылает». Шлюпка отходит от подлодки, и по мере того, как увеличивается расстояние, отделяющее ее от борта гитлеровской субмарины, матросы преображаются. «Все, дело, можно сказать, сделано», — заявляет Кубиков. Аркаша Малявка говорит. «Ирина Павловна, ради бога, не судите нас раньше времени. Мы должны вести себя именно так. В этом половина нашей победы. И мы это сделали. Теперь слово за нашим командиром». Субмарина, развернув орудие для залпа, приближается к шхуне, лежащей в дрейфе с зарифленными парусами. На шхуне незаметно никакого движения. Кажется, все живое на палубе вымерло. А ведь Ирина знает, что на ней оставались люди. Что с Прохором? Аркаша Малявка скидывает мокрый реглан, под которым сухой китель. Он снимает и китель, накрывая им зябнущие плечи Ирины. «Ирина Павловна, вам лучше не смотреть». Но она не может не смотреть. И она смотрит. Первый залп заставляет ее вздрогнуть. С мачты сбивается фор Марс-Рей и повисает на высоте трехэтажного дома, запутавшись в густой оснастке. Еще залп. на этот раз прямо в борт. «Прохор! Прохор!» — кричит Ирина. «Почему они не спасаются?» Матросы успокаивают ее. «Не бойтесь, все наши спрятались, их не так-то легко выкурить изнутри. А насчет шхуны тревожиться не стоит, все трюма пробкой забиты и деревом, она сколько ни бей, не потонет». Командира субмарины, видно, бесит чрезмерная плавучесть шхуны, и он решает подойти поближе. Вздрагивая от взрывов, шхуна плавно дрейфует под ветер. К ней медленно приближается подлодка. И вдруг палуба шхуны в одно мгновение наполняется матросами. Откидываются у бортов щиты, и оттуда выползают щупальца скорострельных пушек и автоматов. Раздается частая канонада гулких выстрелов. Стрельба ведется прямой наводкой, в упор. Субмарина затонула ровно через полминуты после того, как с палубы шхуны раздался первый выстрел. За эти полминуты подлодка успела получить столько попаданий, что и половины их хватило бы на то, чтобы разделаться с нею. Прохор Николаевич, когда шхуна вошла в бухту колхоза «Северная заря», решил сам доставить жену на берег. Он греб двумя короткими веслами, и маленький вертлявый тузик, за рулем которого сидела Ирина, при каждом движении вперед даже выпрыгивал из воды. Такую силу вкладывал в рывки весел капитан зверобойной шхуны. «Теперь ты все знаешь», — говорил он, выдыхая воздух в промежутках между грибками, как боксер между ударами. «Я не имел права рассказывать тебе о своей службе. Но ты сама все увидела, все пережила вместе с нами. Мои матросы, ты уже убедилась в этом, не так уж не дисциплинированы, я горжусь ими. А то, что грязные паруса и команда не по форме одета, так это лишь маскировка. Ты меня слушаешь?» «Конечно». «Но думаешь о другом?» «Да так. Ты удивишься тому, что я думаю». «Но все-таки». Ирина Павловна отогнала чайку, пытавшуюся сесть ей на плечо, смущенно улыбнулась. «Вот знаешь, к нам в институт доставили однажды водоросль Сарагоссу длиной около 2 километров. Она была очень старая, эта водоросль, и прожила, наверное, не меньше 300 лет. Но когда Юрий Стадухин исследовал ее под микроскопом, то оказалось, что клеточки у нее совсем молодые. Мы так и не могли отыскать в ней следов старости. Вот так же и ты, Прохор». «Что я? Разве ты не понял меня?» «Признаться, нет. Я говорю, что ты напоминаешь мне эту Сарагоссу. Сколько лет прошло с тех пор, как мы увиделись впервые? Я уже стала далеко не молодая, вырос наш сын Сережка, а вот ты...» «Конечно, ты тоже изменился», — добавила она. «Но все-таки в тебе осталось очень много от прежнего, молодого Прохора, которого я встретила тогда. Ты помнишь, когда?» «Скажи мне», — неожиданно спросил он и стал грести тише. «Скажи, как это получилось? Ведь когда мы встретились, я был самый простой и обыкновенный парень. И выпить любил, и гулял вовсю, а ты...» «Брось», — перебила она его. «Обыкновенным ты никогда не был. Ты очень просто внешне. Но сказать, что у тебя простая душа, я бы не смогла. Поначалу ты мне казался одним из тех капитанов, у которых уже выветрилось из души все. Все, что делает профессию моряка заманчивой и тревожной. Но это не так». Со шхуны доносился стук молотков, скрип блоков, на мачту поднимали новый фор-марсарей. Шхуна выделялась на изумрудном фоне сопок и штилевой глади залива резким силуэтом. Каждая ниточка снастей виднелась отчетливо, как на хорошей гравюре. Прохор Николаевич перевел взгляд с корабля на жену, сказал: «Сколько лет прошло, а я иногда еще спрашиваю себя, за что же она меня полюбила? А ты знаешь, Прохор, — чистосердечно призналась жена, — я полюбила даже не тебя, а все то, что тебя окружало. Ты как-то оказался в центре этого окружения, и на тебе сосредоточилось все мое внимание. Ты бы хотел повторить свою молодость?» «Ради тебя, да. А так, нет, пожалуй. А я бы хотела. И не только ради тебя». Еще молодой аспиранткой она приехала в Мурманск, чтобы познакомиться с рыбными промыслами на практике. Соленый запах морских водорослей, город, в котором каждый третий умеет поставить парус, обветренные парни в матросских куртках, расхаживающие по улицам в обнимку, светлые жемчужные ночи под незакатным солнцем — все это вскружило голову, и она здесь же решила навсегда связать свою жизнь с этим городом и с этим океаном. В квадрате 308, как назывался тогда маленький ресторанчик, собирались капитаны стоявших в порту кораблей. В воздухе густыми слоями плавал дым, в котором перемешивались все оттенки запахов, начиная с махорки и кончая ароматом гаванской сигары. Разноголосый гам, слагавшийся из нескольких языков и наречий, стоял в этом низком темном помещении. Клуба капитанов тогда еще не было в помине, и все совещания происходили в квадрате 308, где за бутылкой пива выкладывались свежие новости с моря, шли азартные споры о способах лова. За этим-то и пришла сюда Ирина послушать. И вот на середину зала вышел коренастый молодой моряк в рваном свитере под расстегнутым капитанским кителем. Отодвигая столы в сторону и расставляя на полу пустые бутылки и стулья, он расхаживал между этими наглядными пособиями, показывая, как должен идти траулер, чтобы загрести в сети больше рыбы. Старые капитаны смеялись над ним, в глаза называли мальчишкой, а он, точно не замечая насмешек, упрямо продолжал вышагивать среди столов, метко парируя неуклюжие, как якорные лапы, острота стариков. Ирина уже поняла значение предметов, расставленных на полу, которые означали косяки рыбы и ход трала. И ее сразу заинтересовал этот парень в свитере, упрямые убеждения которого показались ей занятными. «Кто это такой?» — спросила она. Ей сказали, что это Прошка Рябинин, самый молодой капитан, а рыбы ловит больше стариков, которые на промысле уже полвека. Все это еще больше заинтересовало Ирину, и в этот вечер она познакомилась с Рябининым. Он называл ее почему-то «барышней», смущался в разговоре, не знал, куда деть свои грубые, потрескавшиеся от соли руки, но когда она попросила его рассказать о промысле, он сразу оживился. «Так ловить рыбу, как ловили при царе Горохе, нельзя», — говорил он. «Вот мне ссылаются на норвежцев. А норвежцы-то сами научились промышлять у нас. Еще в прошлом веке финмаркинский губернатор докладывал в Копенгагене, что русские добывают рыбы больше, чем подданные его величества, короля датского». Потом они встретились еще раз, долго бродили по улицам, разговаривая до позднего вечера. Рябинин однажды смущенно предложил зайти к нему выпить чаю. Когда же он открыл двери своей комнаты, Ирину поразила убогость обстановки. Грубая самодельная мебель и голые окна говорили о том, что в доме нет хозяйской руки. На столе стояла миска с засохшей недоеденной кашей, в большой кастрюле плескалась живая рыбина. «Руки ни до чего не дотягиваются», — угрюмо оправдывался Рябинин. «Только закончишь один рейс, в новый уходишь». И неожиданно для себя Ирина вдруг захотела сделать что-нибудь хорошее этому сильному моряку. Она решительно сбросила пальто и всю ночь мыла пол, перетирала посуду, варила обед. С этого дня началась для нее новая жизнь. «Пожалуй», — сказала Ирина после долгого молчания. «Я согласилась бы повторить молодость и ради тебя тоже. Ради нашего Сережки просто стоило бы повторить всю жизнь». Тузик, скрипя днищем, вполз на каменистую отмель. Прощаясь с мужем, Ирина спросила: «Так ты идешь в горло?» «Бить моржей и тюленей, запомни это», — ответил он и двумя взмахами весел снял шлюпку с мели.